Николь Монтгомери «Неразлучные». Продолжение. Одной из главных наших задач на Ирдели, граждане, является восстановление и поддержание порядка. Речь наместника транслировалась по всему городу. Его изображение красовалось на поспешно смонтированных экранах. Мы уже почти добились порядка и спокойствия. Его блестящее серое лицо, увеличенное в десятки раз, было насупленным. В голосе звучал укор. Разве ваших детей не кормят? Разве не восстанавливают ваши дома? Разве городу не возвращается былая красота? Для пущей популярности он выступал по-ирделийски. Казалось, это его родной язык, так естественно и четко звучал его бас. Я готов простить эту варварскую ошибку. Ибо я уверен, то была именно ошибка. Ошибка, порожденная страхом, нетерпением, трусостью. Эта планета снова станет великой. Вы снова сможете ею гордиться. Но, ирделиане, одному мне этого не добиться. Его голос звенел над городом. Мы должны вместе трудиться на всеобщее благо. Не дайте смутьянам-одиночкам затмить славное будущее, стоящее над горизонтом. На экранах появились шеренги мужчин со связанными впереди руками, построенные во дворе дворца. Перед ними стоял на помосте наместник, вокруг него охрана в шлемах и ирделийский совет в полном составе. Выполняя зычную команду Кора, солдаты взяли на изготовку лазерные ружья. Наш суд суров и скор. Согласно законам империи, осужденный за убийство обречен 3 дня умирать на медленном огне. Но я не чудовище. Он сделал паузу, наслаждаясь эффектом. Я смягчаю приговор. Осужденные будут расстреляны. Он сузил глаза. Толпа зевак загудела. Каждый, кто нарушит закон, обязан поплатиться за свое преступление. За смерть ваших сограждан, по моему повелению и по решению совета, эти люди будут лишены жизни. И да восторжествует справедливость, пусть никто не уйдет от расплаты. Он поднял над головой обтянутый перчаткой кулак и долго стоял так, пока каждый камень на площади не задрожал от страха. Потом он уронил руку. Раздался залп, лазерные лучи пронзили обреченных ирделиан. Они рухнули, как подкошенные. Никто. Дуан отвернулся. Он узнал среди приговоренных Карета, чьи круглые непримиримые глаза заглянули ему прямо в душу. Этот взгляд Дуан унесет с собой в могилу. Близилась осень, но зной становился все более испепеляющим. Он стискивал новые дома огненной рукой, словно грозя превратить их в прах. Силы у всех были на пределе, но мало кто осмеливался высказываться вслух. Большинство следило за каждым своим словом, даже за мыслями, опасаясь кары. Ирделиане торопились по своим делам, боязливо озираясь, помня о вездесущей опасности. Драконианцы крепко сжимали лазерные ружья и провожали подозрительным взглядом каждого мужчину, каждую женщину, каждого ребенка. То было затишье, набухшее грозой. Все только и ждали нового удара грома. Дуан оглядывался через плечо не реже, чем все остальные, если не чаще. Торговцы изображали подобострастие, но он читал в их взглядах осуждение. Вооруженные драконианцы смотрели на него с подозрением, как на любого ирделианина. Даже в глазах жены он читал упрек. Предсмертный взгляд Кареты преследовал его повсюду, не оставляя и во сне. Он исполнял свои обязанности машинально, физически присутствовал на заседаниях совета, но мозг его ни на секунду не покидали доводы, к которым он должен был бы прибегнуть, чтобы не дать свершиться казни. 1000 раз он прокручивал в сознании сцену, как своим красноречием вынуждает наместника проявить милосердие. Он столь упрямо твердил эти так и не прозвучавшие слова, что они, казалось, отпечатались в каждой черточке его лица. Их выбивал дробью его беспокойный хвост. Он безучастно проживал день за днем. Зная, что все равно не сумел бы спасти обреченных, он не мог смириться с тем, что даже не попытался этого сделать. подпольщики наконец установили с ним связь, он испытал огромное облегчение. Встреча со связным состоялась в одной из маленьких таверн вблизи дворца и канцелярии наместников, где обычно перекусывали члены совета. Дуан, сидевший за столиком один, мгновенно узнал в новом посетителе подпольщика. Тот был одет так же, как Дуан, если не богаче. Изящно усевшись, он молвил: «Вы не удивлены?» Дуан пожал плечами. «Я знал, что это рано или поздно произойдет. Ведь никто не сможет быть вам настолько полезен, как я». Собеседник улыбнулся холодной, как у драконианца, улыбкой. «Так уж и никто». Дуан откашлялся. «Она никогда не покидает дворец». Собеседник провел ладонью по рту, призывая Дуана к осторожности, и огляделся. Ответная улыбка Дуана была копией улыбки Кора, но он этого не знал. «Кто из здешних посетителей больше похож на шпиона-наместника, чем я?» Незнакомец покачал головой. «Мы вынуждены рисковать. Теперь никогда не скажешь наверняка, кто разделяет твои убеждения». Дуан посерьезнел. «Убеждение — это одно, поступки — совсем другое». Он выдержал встревоженный взгляд незнакомца. Они хорошо поняли друг друга. Дуан, как подручный наместника, пользовался в заведении неограниченным кредитом, поэтому они долго пили за счет Кора в честь заключенного союза. Приняв решение, он перестал бояться обвиняющих глаз и стал выполнять свои обязанности с удивительно легким сердцем. Он знал, что покончить с оккупацией не удастся, но такой задачи он перед собой и не ставил. Он мечтал не об освобождении своего народа, а об освобождении собственной души, о возрождении своей поруганной чести. Дуан снова был в ладу с самим собой и ходил, расправив плечи, потому что знал теперь, что сотни казней, особенно одна, будут отомщены. За это он был готов принять смерть, даже искал ее. Согласно плану, его должны были предупредить о готовящейся диверсии за сутки, чтобы он успел отправить Лиен из города. Он поцелует ее на прощание, с улыбкой заглянет в ее теплые карие глаза. Он будет знать, что наконец-то заслужил ее любовь. Были, впрочем, глаза, в которые он предпочел бы не смотреть. С другой стороны, Кор уважал смелость. Дуан не сомневался, если бы судьбе было угодно поменять их местами, Кор не сидел бы сложа руки. Презрение, с которым наместник и его соплеменники взирали на своих подданных Эрделиан, во многом было вызвано бездействием последних. Столкнись империя с открытым сопротивлением, необученные и невооруженные эрделиане были бы безжалостно перебиты, но, по крайней мере, рубя головы, солдаты испытывали бы уважение к обезглавливаемым. Настало время, когда Дуан смог выдержать взгляд золотых глаз властелина. Наместник тем временем все чаще требовал к себе советника. Медлительные луны пропали с неба. Дуан знал, что зимой раскопки конюх Кора замедлятся. Он догадывался, что тайна развалин жила в воображении Кора еще до высадки. Наместник был слишком честолюбив, чтобы довольствоваться прозябанием на захолустной планете и не участвовать в грандиозных свершениях своей империи. Не очень-то разбираясь в хитросплетениях имперского двора, Дуан понимал, что Роган Кор, командующий 4-м флотом, имперский наместник Эрдела, все поставил на одну карту – разрешение загадки порталов. Оставалось надеяться, что цель будет достигнута прежде, чем Кора настигнет смертельный удар. Когда в первый вьюжный день зимы Кор срочно вызвал Дуана во дворец, тот решил, что мечта наконец осуществилась. Возбужденный Кор, встретив советника в библиотеке, потащил его в свой бронированный мини-лёт и, не дав времени пристегнуться, с ревом взмыл в воздух. Дуан терялся в догадках, какое неотложное дело могло заставить Кора пренебречь охраной. Неужели подпольщики взялись за оружие, не поставив в известность своего влиятельного сообщника? Выманив Кора из дворца под каким-нибудь убедительным предлогом, они могли бы попытаться сбить его мини-лёт. Но тревога оказалась беспочвенной. Увидев, сколько вооруженных драконианцев командует эрделианами на месте раскопок, он убедился, что нынче Кору ничего не угрожает. Впрочем, начальник работ был перепуган визитом командующего. «Не уверен, что это безопасно, господин. Мы не знаем, прочен ли свод пещеры и нет ли там мин-ловушек. В других пещерах их нашли немало». Но Кора сжигала нетерпение. «Чепуха! Я умею разряжать ловушки не хуже моих солдат. К тому же, если верить вашим данным, в этом районе уже много лет не наблюдается сейсмической активности». «Данные достоверны, господин, но ловушек все равно следует опасаться. Прикажите послать туда нескольких». Начальник работ осекся при виде Дуана. Видимо, он хотел сперва отправить под землю имеющийся в изобилии расходный материал рабочих эрделиан. Однако этот эрделианин, любимчик наместника, был, возможно, влиятельнее самого начальника работ. Дуан не стал прикидывать, сколько его соплеменников успели расстаться здесь с жизнью. Он невозмутимо выдержал взгляд драконианца. Кор усмехнулся. «Я уже сказал, что первым увижу это сокровище. Вы свободны». И он зашагал к шаткой лесенке, уходившей в узкое жерло пещеры. Спустившись на несколько ступенек, он оглянулся через защищенное латами плечо наробеющего Дуана. «Ну?» Мантия Дуана была мало приспособлена для лазания по лестницам и петляния по подземным коридорам. Завидуя облегающим доспехам Кора, Дуан избавился от мантии, оставшись в тонком трико, зябко поежился. Однако интенсивные движения помогли быстро забыть о холоде. Вход в пещеру был густо покрыт письменами. Дуан почувствовал, как ему передается воодушевление Кора. Он уже не обращал внимания на бушующий среди скал ветер. «Ноуриендалия, Арнигмал Порая», – прочел Кор. Оказалось, что он изучал древние надписи с усердием профессионального историка. «Берегись, входящий! Вселенная разверзается!» Затаив дыхание, они вошли в пещеру. Кор захватил с собой фонарь, но луча хватало ненамного, а пол низкой пещеры был усеян острыми камнями. Дуан решил, что древние жители планеты были очень низкорослыми. Ему не показалось странным, что первым продвигается Кор, предупреждая его о препятствиях. Наконец, узкий коридор вывел их в помещение побольше, и Дуан смог с облегчением расправить плечи. Спину ломило. Более рослый наместник должен был страдать еще сильнее. Шаг другой, и Дуан чуть не врезался в Кора, изумленно застывшего на месте. Их взором предстало подлинное чудо природы. Своды камеры были усеяны переливающимися кристаллами. Длинные прозрачные выступы породы свисали с потолка, росли из стен. Руки сами тянулись к этому волшебству. Дуан бездумно протянул руку и уже почти шагнул вперед, но Кор успел его остановить. «Нельзя!» — крикнул он, потом нагнулся и подобрал с пола кристалл. Толкнув опешившего Дуана обратно в проход, он бросил кристалл далеко вперед. С ревом, способным разрушить гору, чудесный хрустальный потолок рухнул вниз. Казалось, лавине камней не будет конца. Наконец пыль осела, грохот прекратился, и Дуан осмелился приоткрыть глаза. Кашляя, отплевываясь, эрделианин и драконианец вышли из-под спасительного свода. Пещера была завалена обломками. Хрусталь покрылся густой пылью и уже не сверкал, когда на него падал луч фонаря. «Древние хорошо стерегут свои тайны», — пробормотал Дуан. Кора перекосило от разочарования. «Слишком хорошо», — он указал на груду камней. «Пройдут недели, прежде чем все это удастся разобрать. Впрочем, что толку? Эта пещера последняя, дальше идет сплошная скала. То, что спрятано за ней, так и останется недосягаемым». И он понуро пригнулся, поворачивая обратно в низкий коридор. Дуан уже собрался следовать за ним, но его зоркие глаза, привыкнув к темноте, вдруг заметили нечто странное. «Подождите!» — крикнул он и стал поспешно карабкаться по завалу. Кор выбежал из прохода и бросился за ним следом, светя фонарем туда, куда указывал Дуан. «Там какой-то пролом!» Их ждала другая, прежде замаскированная камера. Кор до боли сжал Дуану плечи. Его лицо победно сияло. Луч фонаря ударил в покрытые тонкой резьбой двери. «Ты его нашел, Дуан! Это он!» «Что это?» — шепотом спросил Дуан. «Портал!» — восторженно провозгласил Кор. Найденный портал стал не разгадкой, а жгучим вопросом. Но это ничуть не ослабил восторг Кора. Он делегировал Дуану, своим офицерам и другим советникам все больше полномочий, а сам проводил почти все время в полевом штабе, который приказал развернуть у подножия скалы. Его полностью поглотила расшифровка новой головоломки. Дуану даже был представлен отдельный мини-лед, чтобы он мог являться к Кору с докладами прямо на раскопке. Взбудоражены были не одни драконианцы. В некоторых эрделийских кругах открытие Кора подогрело националистические настроения. Существование портала было истолковано как принадлежность к развитой цивилизации. «К Как древняя культура, записавшая на свой счет великие свершения, может покориться расе инопланетных выскочек? При этом ни отсутствие доказательств, что ирделиане восходят к строителям, ни исключительная древность драконианской расы во внимание не принимались. Драконианцы имели право претендовать на звание галактических наследников строителей, однако ирделиане игнорировали реальность, вдохновленные своими фантазиями. Дуан проводил все больше времени в библиотеке губернаторского дворца, куда ее новый хозяин уже не заглядывал. На него обрушились доклады, сообщения, бесчисленные обязанности, связанные с управлением государством, занимающим целую планету, пусть небольшую. Новые полномочия заставили его забыть о союзе, заключенном с подпольщиками. Однако те помнили все. Приглашение на встречу стало для него полной неожиданностью, однако он послушно побрел через весь город к месту, указанному заговорщиками. Оказавшись на заброшенном складе, Дуан поежился, заподозрив ловушку. Что если служба безопасности Кору, упорно искореняющая измену, расшифровала их сложную систему условных знаков и сигналов? Что если в эту самую минуту тайная полиция пробирается по заброшенным улицам, чтобы схватить его и доставить к наместнику? Среди приближенных Кора хватает тех, кто с удовольствием дискредитирует не в меру активного советника. Но нет, лицо, появившееся из тени, оказалось мохнатым. У Дуана отлегло от сердца. Тот самый связной из таверны, с которым он не виделся уже много месяцев, целую вечность заключил его в объятия, приветствие, распространившееся среди националистов. «Ты готов?» «Уже несколько месяцев», — коротко ответил Дуан. Связной приподнял почти невидимые брови. «Акция требовала тщательной проработки. Мы собираемся одним махом избавить планету не только от ненавистного наместника, но и от всего пагубного драконианского присутствия». Дуан грустно покачал головой. «Несбыточные мечты. Вы плохо соображаете. Даже если мы всех их перебьем, это все равно ничего не изменит. Они нагрянут еще большей армадой. Имя им – Легион, друг мой, тогда как мы очень малочисленны». Связной подполье самодовольно ухмыльнулся, его черные глаза сверкнули. «В космосе у нас есть не только враги, но и союзники. Не торопись перечеркивать наши усилия». Он наклонил голову. «Если ты считаешь, что все бессмысленно, то зачем согласился нам помогать?» Дуан отвел глаза. «Будем считать, что я должен оплатить долг». Связной пожал плечами. «Твое дело». Он достал из-под туники что-то круглое, железное. «Это взрывное устройство с часовым механизмом. Нам известно, что каждый день сразу после полудня ты являешься в лагерь наместника с докладом. Бомба взорвется завтра в час дня. Ты должен успеть вовремя убраться. Возьми минилет, посади туда жену и отправляйся подальше. После взрыва тебе будет опасно оставаться в городе». Холодный стальной шар уместился у Дуана на ладони. «Этого хватит?» Подпольщик усмехнулся. «Взрыв уничтожит все живое в радиусе 200 шагов. «Такой маленький размер и такая мощь», — удивленно пробормотал Дуан. Подпольщик улыбнулся и накрыл ладонями пальцы Дуана, сжимающие смертоносное ядро. «Подходящая метафора для ирделиан, верно?» Бомба уместилась во внутреннем кармане его мантии. Возвращаясь во дворец, Дуан старался не вспоминать о смертоносном устройстве. Садясь за письменный стол Кора, он не мог сдержать дрожи в руках. Он работал за этим столом уже несколько недель. Сперва это казалось ему наглостью и безрассудством, потом стало привычным. Только сегодня стол показался ему слишком большим и холодным. Всю жизнь Дуан отличался кротким нравом. Он ни разу не поднял руку на жену, не пнул животное. Повысить голос, и то было нелегко. И вот теперь он готовился совершить убийство. Напрасно он убеждал себя, что приговоренный угнетатель, кровопийца, убийца. Ощутив острую боль в пальцах, скоро их забрызгает кровь. Дуан понял, что слишком сильно вцепился в запоминающий куб. Он испуганно отшвырнул умный кристалл. Из-за дверей донесся сдавленный стон, и советник машинально схватился за карман, где находилась бомба. Он уже готов был с позором бежать, как вдруг обнаружил, что на него смотрят не драконианские, а ирделийские глаза, к тому же женские. Прекрасные глаза любовницы Кора. «Советник?» — позвала она неуверенно. «Госпожа Руэн». Он обращался к девушке уважительно, хотя соплеменники ее дружно презирали. Молва заклеймила ее как еще более низкую изменницу, чем сам Дуан, продажную тварь, польстившуюся на богатство драконианцев. Однако Дуан все понимал. Девушка вошла, неслышно переступая чистыми, но по-прежнему босыми ногами. Слуги удивлялись, почему она никогда не обувается, тем более, что наместник ни в чем ей не отказывал. «Вам плохо?» — спросила Ирделианка. Видимо, она испугалась, что советник запустит кристаллом в нее. «Съел что-то не то за обедом», — солгал он. За несколько месяцев он видел Руэн всего несколько раз, так как она почти не выходила из покоя Кора, а он старался туда не соваться. Иногда она все-таки показывалась, чтобы отдать распоряжение слугам. Первое ее появление вызвало у Дуана шок. Таких красивых девушек он не видывал никогда. Ее густые золотисто-рыжие волосы заплетены в косички, украшены бисером по последней моде. С помощью косметики она сделала еще более выразительными свои огромные карие глаза и тонкие черты лица. Кор одевал ее в тончайшие шелка, но и раньше в лохмотьях она была неотразима. Тогда, любуясь ею, Дуан прятал глаза. Сейчас он испугался, что выдаст свои чувства. Девушка молчала. Когда Дуан взял себя в руки, она снова заговорила. «Сможете оказать мне одну услугу?» «Для вас я готов на все, госпожа». Она с очаровательной улыбкой протянула ему маленький хрустальный кубик. «Я знаю, что завтра вы побываете на раскопках, вот подумала, не отнесете ли вы это наместнику? Завтра заседание генерального штаба, он терпеть не может эти собрания, вот я и решила отправить ему слова ободрения». «Теперь понятно, почему они выбрали завтрашний день», — подумал Дуан и ответил вслух. «Почту за честь». Она опять улыбнулась и села в кресло напротив стола, подобрав под себя ноги. Дуан удивился ее непосредственности, хотя понимал, что удивляться нечему, она находилась у себя дома. Руэн огляделась и нахмурилась. «У меня ощущение, что вы нашли портал уже много лет назад». Она вздохнула, вертя в пальцах кубик. «Раньше бы я не поверила, что смогу это произнести, но теперь... Когда его нет, я скучаю». Дуан был застигнут врасплох. «Неужели?» – пробормотал он. «Разве вы по нему не скучаете?» – спросила она, склонив голову на бок. «Я вижу его чаще, чем вы», – нашелся он. Но выдержать ее взгляд было невозможно, и он опустил веки. «Я ощущаю свою ответственность за ваше теперешнее положение. Мне всегда хотелось попросить у вас прощения». Она царственно кивнула. «В тот день вы спасли мою честь и, возможно, жизнь. Те двое...» Она поежилась и тут же воинственно выпятила подбородок. «Знаю, многие считают, что мне следовало перерезать себе горло вместо того, чтобы позволить драконианцу прикоснуться ко мне». Ее прямота удивила Дуана. «Многие страдают гораздо больше меня. Он со мной добр и ласков. Он прощает мое невыносимое несовершенство». Дуан хотел было возразить, но сдержался. Она продолжала. «Многие думают, что он чудовище, но это не так. Он суров, потому что таково все его племя. Ему здесь одиноко, он чувствует себя в ссылке среди чужих. У него нет общего языка даже со своими, потому что они либо завидуют его могуществу, либо не одобряют его политику». Она повысила голос, словно пыталась перекричать спорщиков. «Ему кажется, что он сидит в темнице, куда почти не пробивается свет. Дружба с вами – один из немногих лучиков света в его жизни. Лещу себя надеждой, что я тоже скрашиваю его будни». В этот раз Дуан не удержался от смеха. «Дружба? Как бы не так. Я удобный инструмент, не более того. Когда мне нужно повалить дерево, я любовно провожу пальцем по зубьям пилы. Я не хочу, чтобы она сломалась, иначе дерево останется стоять. Но считаю ли я пилу другом? Вряд ли». Она обдумала его слова. «Вы не правы, советник. Он часто повторяет, как благотворно вы на него влияете. Захотели бы вы иметь при себе пилу в самый важный момент жизни? В тот день, когда обнаружилась пещера, он первым делом вызвал вас. А ведь вы знаете, что для него значит этот портал?» Дуан уперся взглядом в стол, не в силах вынести укора в ее глазах. Ей, подобно Лиен, лучше всего удавался немой упрек. Он ответил Руэн от самого сердца, изъязвленного горечью. «Возможно, он и привязан ко мне, к нам, госпожа. Но когда его отзовут, когда империя решит, что его таланты следует применить в другом месте, он быстро о нас забудет. А ведь нам уже не стать прежними. Он походя разрушает наши жизни, оставаясь самим собой. Она горестно покачала головой и вздохнула, глядя в никуда. Как мы лицемерны. Когда нас мучил голод, мы жадно ели с его руки. Когда нас терзал холод, мы умоляли его обогреть наше жилище. Потом, узнав цену спасения, мы закричали, что так больше не играем, и захотели прогнать его. А теперь еще и обличаем, как тирана. Она вскочила. Ее карие глаза были глубоки, как ночное небо. Он обращается ко мне за советом и иногда даже прислушивается к моему мнению. Во всяком случае, я утешаюсь этой мыслью, когда до меня доходят базарные сплетни. Ее взгляд оставался печален, но в нем была сила, с помощью которой робкая девушка обуздала могучего завоевателя. Она сунула ему в руку кубик кристалла и заставила сжать его в пальцах. Он смотрел на свой кулак, вспоминая другой предмет, который его тоже заставили принять вопреки его воле. «Госпожа», — не выдержал он. «Вы уж простите, но я не могу не задать вам этот вопрос. Вы тогда действительно не шарили в солдатской котомке?» Она лучезарно улыбнулась и прыснула. «У него там было полбуханки хлеба, а я падала от голода». Она подмигнула, помахала рукой и выбежала за дверь. Дуан опустился в кресло Кора, оперся локтями о резной стол и стал наблюдать закат, окрасивший стены в цвет крови. Приветственно хлопнул его по плечу и ухмыльнулся. «Ты поспел вовремя!» Глаза драконианца горели предвкушением. «Сегодня мы переносим портал». Он повел Дуана с посадочной площадки через мельтешение рабочих, через море палаток и сборных домиков, превративших голое некогда место в кипящий жизнью поселок. Длинноногий Кор шагал так быстро, что Дуану было трудно за ним поспевать. Остановившись, чтобы подождать отставшего эрделианина, он оглядел его с головы до ног и сказал: «Ты неважно выглядишь, Дуан. Видимо, я взвалил на тебя слишком много дел». Драконианец тоже выглядел не лучшим образом. Его серая кожа больше не серебрилась. Дуан не знал, сколько Кору лет, да и не интересовался его возрастом, однако слыхал, что он необычно молод для своего поста. Вокруг глаз наместника, горящих лихорадочным золотым огнем, лежали тени, разбегающиеся от глаз морщины, сильно старели лицо. Дуан опустил голову, чтобы проницательный инопланетянин не угадал, как он волнуется, и достал кристалл. Кор вопросительно приподнял брови. «Это послание от госпожи Руэн». Кор еле заметно улыбнулся и прикрепил кубик к своему ремню. Остановившись у полевого штаба, он обвел рукой раскопки. «Мы не смогли обнаружить в скале вещество, мешающее работать нашим датчикам, поэтому решили убрать портал из энергетического поля. Нелегкая задачка». Он достал высокую бутыль, два стакана и наполнил оба. Один предназначался Дуану. Видимо, тому не удалось скрыть удивление, потому что Кор усмехнулся. «Это драконианское спиртное, последняя моя бутылка. Теперь придется ждать транспортного корабля». Он задумчиво посмотрел на Дуана. Оно крепче, чем вы привыкли, так что будь осторожен. Дуан заглянул в стакан с темно-желтой жидкостью и решил, что в таком состоянии вряд ли захмелел бы и от целой бутылки. Кор, не знающий о смятении в душе своего советника, не мог молчать. «Нам потребовалось 10 дней, чтобы придумать, как переместить портал, не повредив его. Теперь все готово!» Он сверкнул глазами и поднял стакан. «За успех!» Дуан залпом осушил стакан и даже не поморщился, когда огненная жидкость хлынула ему в желудок. Кор смотрел на него с одобрением. Дуан задохнулся от нестерпимого стыда. «Что я делаю? Сижу и пью. Разве я не собираюсь убить его?» Он быстро поставил стакан на походный столик, стараясь, чтобы Кор не заметил дрожи в его руках. Если Кор убивал, то делал это открыто, глядя врагу в глаза. Их разделяла пропасть. Дуан никогда не сумел бы с прямотой и легкостью отнять жизнь у другого живого существа. Кор окинул его странным взглядом. «У меня сегодня много работы, Дуан. У тебя есть ко мне еще что-то?» Дуан, преодолев опьянение, принялся перечислять решения совета за последние несколько дней. Читая вслух написанное на бумаге, он мысленно повторял другие слова. «Если бы мы узнали, как они создали эти порталы. Безграничная власть. Вот он, смысл его самопожертвования. Остановить наместника, прежде чем он приобретет безграничную власть и станет непобедимым. Успокоить метущиеся души погибших соплеменников». Он положил перед Кором набор кристаллов, чтобы тот изучил на досуге содержащуюся в них информацию. Наместник так и не узнает, что среди кубиков был металлический шарик. Он сам говорил: «Суров наш суд. Пусть никто не уйдет от расплаты». Окончив доклад, Дуан поднялся. Ему не сиделось на месте. В отличие от драконианца, он знал, что они видятся в последний раз. В дверях он остановился и еще раз оглянулся. Кор уже склонился над деловыми документами. Впервые Дуан увидел то, что наблюдал Руэн. Не инопланетянина с серебристой кожей, безволосой головой, золотыми глазами и зрачками-щелочками. Не доспехи и лазер на бедре, а военного правителя чуждой ему планеты, несущего тяжелейший груз ответственности и почти не располагающего ресурсами для успешного решения сложнейших задач. Существо, которое с первой минуты своего появления в небе над городом, в корабле, затмившем солнце, стало главным содержанием жизни самого Дуана. «Господин, я...» Он поперхнулся. Кор вопросительно приподнял бровь. «Я слушаю». «Я так и не поблагодарил вас за ткань, которую вы тогда прислали моей жене», — выпалил он. Кор как будто понял подтекст и величественно кивнул. «Не стоит благодарности, Дуан». Советник бежал, словно получил пинок от нечистой силы. «Я успел к тебе привязаться, Дуан». Голос Кора, то снисходительный, то нетерпеливый, звучал у Дуана в ушах, заглушая шум двигателей минилета. «Что же мне с тобой делать, Дуан? Тебя ни на минуту нельзя оставить одного». Еще слова, услышанные в первую решающую ночь. «Дуан не причинит мне вреда, ведь так, Дуан?» Залезая в холодный стальной минилет, он слышал слова Руэн. «Вы не правы, советник. Он часто повторяет, как благотворно вы на него влияете. В тот день, когда обнаружилась пещера, он первым делом вызвал вас. А ведь вы знаете, что для него значит этот портал». Дуан зажал руками уши, словно так можно было заглушить упрямые голоса. «Я не понимаю, Ирделиан. Дуан, честное слово, не понимаю». «Я тоже не понимаю, господин!» — крикнул он в ответ беззвучно. «Не понимаю, как можно ненавидеть вас всей душой и одновременно оплакивать вашу смерть! Как?» Он знал, что до взрыва остается четверть часа. Видел, как вокруг садятся минилеты, как офицеры-драконианцы спрыгивают на землю и торопятся, ни о чем не подозревая, в полевой штаб своего командующего. Как рабочие ирделиане неторопливо расходятся, отодвигаясь от места предстоящего взрыва на безопасное расстояние. Дуан понял, что они предупреждены. Он знал, что должен, не мешкая, стартовать, достичь города, забрать Лиен и улететь как можно дальше. В какой-нибудь деревушке на морском берегу можно будет затеряться и начать жизнь заново. Он утопит минилет в море и убедит себя, что последнего года вообще не было. Они будут делать вид, будто этот страшный год не оставил на их душах рубцов. Перед его мысленным взором предстали картины голода, холода, нищеты, бедствий, предшествовавших появлению Кора. То же самое ждало Эрдел опять. Голод, тщетные попытки притвориться теми, кем они не были уже сотни лет, кем давно разучились быть. Теперь они знали слишком много, чтобы удовлетвориться размеренной, традиционной, затхлой жизнью, с которой покончила империя. Кор, хотел он того или нет, расширил кругозор Ирделиан, пробудил их к новой жизни, открыл им вселенную вокруг. Пути назад не оставалось. «Я готов простить эту варварскую ошибку, ибо то была, я уверен, именно ошибка. Ошибка, порожденная страхом, нетерпением, трусостью». Речь Кора перед казнью, его звучный проникновенный голос болью отдавались у Дуана в мозгу. «Ты готов простить, господин, зато я не готов», – прошептал он. Потом он закрыл лицо ладонями и зарыдал. Дуан склонился над неподвижной фигурой в латах, боясь до нее дотронуться. Он никогда не прикасался к живому кору, тем более не мог себя заставить сделать это сейчас. Вокруг валялись, как ненужные игрушки, мертвые тела, драконианцы в доспехах, незащищенные рделиане. Глядя на трупы и зная, что стало причиной стольких смертей, он удивлялся, почему чувствует в груди только тупую боль, а не падает замертво, как они. Раздались крики, но Дуан не шелохнулся. Рабочие рделиане, те, что не сбежали и не погибли, возвращались, чтобы полюбоваться последствиями бойни. Он надеялся, что они останутся довольны, что никогда не забудут зрелище поверженного угнетателя. Сам он не забудет этого никогда. Он выпрямился, чувствуя себя древним, как скала, что высилась перед ним, безмолвная свидетельница бесчисленных смертей. Позади раздался стон. Он подумал, если хоть кто-то из драконианцев остался в живых, ему лучше побыть рядом, чтобы рабочие эрделиане не прикончили беззащитных. Несколько фигур в доспехах подавали признаки жизни. Он заспешил к ним, перешагивая через тех, кому уже не требовалось милосердие. Споткнувшийся солдата с оторванными конечностями, он вынул у него из кобуры лазер. Ему оружие было нужнее, чем трупу. Тому не придется отстреливаться от своих. «Собрался расправиться со мной?» Услышав за спиной этот голос, он не поверил своим ушам и обернулся. Один из драконианцев пытался подняться с земли. Он загораживал рукой лицо, но Дуану достаточно было услышать голос. Его сердце, переставшее биться в момент взрыва, затрепетало, как раненая птица. «Господин?» Кор сел, тряхнул головой, провел ладонью по лицу, ощупал челюсть. Из раны на голове лилась темная драконианская кровь, перемешанная с пылью, но сам властелин был жив и прекрасен. Дуан выронил лазер, рухнул на колени, протянул руки, словно Кор был языком пламени, способным разморозить, обогреть и спасти. «Ситуация уже под контролем», — заключил Кор, стоя вместе с Дуаном над свежими руинами. Ирделиане, назначенные санитарами, выстроились с носилками перед разрушенным штабом. Взрыв уничтожил центр связи, поэтому Кор отправил связных своих уцелевших солдат на ближайшую драконианскую заставу за подмогой. Даже раненый он оставался умелым командиром. Первым делом он распорядился, чтобы все способные ходить оказали помощь раненым, невзирая на расу, а затем занялись восстановлением связи с городом и с орбитальными кораблями. «Больше 30 моих людей убиты, ваших погибло более сотни», — проговорил он, глядя на обломки камней. Дуану был странен его вид. С белой повязкой на голове властелин выглядел совсем беззащитным. Дуан прятал от него глаза. «Если бы не твое предостережение, меня бы не было в живых». Наместник повернулся к советнику. «Как ты узнал о готовящейся диверсии?» Дуан шевелил губами, пытаясь найти слова покаяния. Он мог бы придумать что-нибудь о красноречивых признаках, намеках, совпадениях. Возможно, Кор принял бы его ложь за чистую монету. Все осталось бы как раньше, только сердце Дуана ныло бы, отягощенное виной. Он стоял, сгорбленный, с опущенной головой, и молчал. Золотые глаза Кора шарили, как лазеры в его голове, в душе вытягивая из него тайну. Потом властелин положил руку на кобуру. «Я все понял». Дуан знал, что не уйдет от расплаты. Его ждала неминуемая смерть, но он чувствовал не страх, а облегчение. Какое блаженство не видеть больше груды растерзанных по его вине тел. Но к великому его разочарованию Кор даровал ему жизнь. «Разрушения, в которых ты повинен, неизмеримо больше, чем тебе кажется», — сказал он тихо. «Однако ты предупредил меня и спас жизнь мне и большинству моих людей. В награду за это ты будешь жить». Дуан медленно поднял голову. Он думал, что увидит в глазах инопланетянина ненависть и презрение, и то, и другое он сумел бы пережить. Что угодно, только не сочувствие. Кор зловеще усмехнулся. «Полагаю, ты сам покараешь себя безжалостнее, чем это мог бы сделать я». Город был объят огнем. Поврежденный минилет Дуана еще не успел приземлиться, а раненые солдаты уже наперебой кричали о случившемся. В назначенное время одновременно со взрывом в лагере Кора взорвались другие бомбы, заложенные по всему городу, в зернохранилище на базарной площади в губернаторском дворце. Последний взрыв был особенно мощным, от дворца ничего не осталось. Жизни лишилось больше 2000 крестьян, торговцев, покупателей на рынке, чиновников. В панике горожане затоптали еще несколько сот себе подобных. Оставшиеся в живых драконианские солдаты забаррикадировались в казармах и палили без разбора во всех, кто осмеливался приблизиться. Ирделиане взбунтовались. То было очередное кровавое восстание. Дуан прирос к земле с искаженным от ужаса лицом. Потом он покосился на Кора. Тот, казалось, не мог поверить в рассказ подчиненных. «Я не знал!» — кричал Дуан беззвучно. «Не знал!» Но нет, он все знал. Знал, что готовится крупномасштабная акция. Кор схватил его за руку и потащил на свой бронированный вертолет. Оставшиеся в живых драконианцы полезли в другой вертолет, тоже готовый взлететь. «Ты останешься при мне! Погляди на дело рук своих!» — проревел Кор, перекрывая шум моторов. Дуан мог только мотать головой. Он не отказывался лететь, но не желал принимать реальность. Кор больше не обращался к нему, обсуждал со своими офицерами план действий, за что Дуан был ему благодарен. Он все равно не смог бы вымолвить ни слова. Так пересох рот, так онемела душа. Пролетая над страной, еще недавно голой и выжженной, а теперь зазеленевшей и тучной, Дуан отказывался думать об ужасе, в который она могла снова погрузиться. Внизу раскинулись мирные фермы, и он не мог не считать это благом. Зрелище сельской благодати подействовало на него умиротворяюще. В городе их ждал даже худший кошмар, чем можно было предположить. То была картина из страшного сна. Среди пожарищ метались, надрываясь от крика, обожженные ирделиане. Рискуя рухнуть в огонь, Кор понесся в сторону дворца на бреющем полете. Он и его люди без устали палили во все стороны, чтобы остановить обезумевшую толпу. После продолжительного боя осада казарм была снята. К этому времени Дуану удалось улизнуть. На усмирение города ушло 3 дня. Драконианцам пришлось сражаться не только с паникующими горожанами, но и с вооруженным организованным сопротивлением. Даже самые закаленные солдаты не радовались кровавой бане, но, подчиняясь командирам, проявляли рвение. Как только было обнаружено место, где укрывались лидеры сопротивления, туда ударили с орбиты мощные лазерные лучи. Толпы попрятались по подвалам, сопротивление снова ушло в подполье, зато на улицах воцарилось спокойствие. Войско Кора, ощетинившись оружием, разъезжало на бронированных амфибиях, насаждая порядок железной рукой. Чрезвычайное положение привело город в оцепенение. Ирделиане не высовывались из своих домов, лавок, убежищ, где их заставал комендантский час. Даже голодая, они не осмеливались выползать наружу, рисковать жизнью. Патруль страшил их больше голода. Имперские войска получили приказ стрелять без предупреждения во всех подозрительных, а при всеобщем возбуждении умов подозрение мог вызвать любой. Дуан всего этого не знал. Выпрыгнув из минилета, он несколько часов добирался до дома. Он огибал районы, где царило насилие, прошмыгивал мимо пылающих зданий. Один раз он столкнулся с толпой обезумевших от кровопролития ирделиан. Они кричали, скандировали лозунги, размахивали отнятыми у солдат лазерами. Дуану пришлось примкнуть безумцам и орать, как они, срывая горло, прежде чем появилась возможность юркнуть в подворотню. В конце концов, ему пришлось заползти в канализацию. Там до него дошло, куда были заложены вызвавшие хаос бомбы. Как ни странно, его дом уцелел. Оазис покоя посреди океана безумия. Последний отрезок он преодолевал ползком, всхлипывая от счастья. Распахивая дверь, он ждал, что Лиан бросится ему в объятья, но она не ответила на его зов. Тогда он стал метаться по комнатам, отчаянно крича: «Лиан! Лиан! Лиан!» Он нашел ее труп на шесте в нескольких шагах от дома. У нее было перерезано горло, на груди было начертано ее собственной кровью: «Изменница». Прошло несколько дней, может быть, только часов, а он все еще ползал по стокам, не думая об опасности. Он, правда, надеялся, что восставшие его не найдут и не прикончат. Если его жизнь сейчас прервется, он не узнает, чем все это кончилось, не выполнит своего предназначения, не осуществит священную месть. Он поклялся, что убьет того, кто повинен во всем этом ужасе, чем раз и навсегда прекратит нестерпимую боль. А потом он присоединится к Лиен в стране мертвых. Его сердце было уже там. Осторожно высунув голову из канализационного люка, он понял, что его надежды оправдались. Улица была тиха и пустынна. Пожары потушили драконианскими химикатами, остался только удушливый горький запах. Дуан нырнул в тень, отбрасываемую грудой отгоревших обломков. Так он перебегал от одного островка тени к другому, приближаясь к месту назначения. В конце концов, перед ним вырос дворец, вернее, то, что от него осталось. Черные стены высились на фоне ночного неба, как кости гигантского скелета, подпирающего звездное небо. Дуан блуждал по пустым залам, перешагивая через обломки, отпрыгивая от дыр в полу и в стенах. Наконец он добрался до двери библиотеки, уродливо повисшей на одной петле. Стоило ему дотронуться до створки, как она рухнула. Беглец остановился, привыкая к темноте. «Ты явился. Я знал, что так и будет». Этот голос столь знакомый долетел из угла, как взрезавший темноту кинжал. Дуан увидел язычок свечи, потом самого Кора, привалившегося к стене. Его длинные руки неподвижно лежали на коленях. Дуан сделал шаг вперед. Удивительно, но даже сейчас, в присутствии драконианца, он чувствовал себя заблудшим ребенком. «Как ты мог это знать?» «Потому что я сам сюда пришел. Ты тоже не мог не прийти, мы с тобой скованы одной цепью, Дуан. Раса и кровь здесь ни при чем, мы очень похожи». Дуан вытащил из-под грязной одежды лазерное ружье, подобранное в канаве. В первый раз советник вооружился, чтобы защищать наместника. Теперь он направил ружье на своего господина. Ствол отражал огонек свечи. Кор хрипло засмеялся и вытянул руку. Дуан увидел нацеленный на него ручной лазер. «Вот так». Кор с трудом поднялся. «По-моему, это лишнее». Он положил лазер на пол и, следя за Дуаном, отшвырнул оружие ногой. «Вовсе мне не похоже», — прошипел Дуан, еще крепче вцепившись в свое ружье. Кор снова засмеялся, скрестил руки на груди, оперся плечом о стену. «Мы похожи даже больше, чем ты догадываешься, дружок. Мы оба желали этой планете добра и оба убивали для достижения желаемого». «Я убивал, потому что не имел другого выхода», — вырвалось у Дуана. В следующую секунду он разрыдался. «А у тебя выбор был». Он не мог продолжать. Горло горело огнем, хвост бился, как змея в капкане. Тонкая бровь властителя изящно изогнулась. «Неужели?» «Ошибаешься, у меня тоже не было свободы выбора, Дуан. Такой свободы нет ни у кого, я думал, ты это понимаешь». «Тебе была пожалована абсолютная власть, казнить и миловать. Кто мог заставить тебя поступать вопреки твоей воле?» В дрожащем пламени свечи по лицу Кора ползли уродливые тени. «Друг мой, ты провел в моем обществе не один месяц, но умудрился сохранить наивность младенца». Он запрокинул голову и расхохотался так, что эхо заполнило пустынный зал библиотеки. «Я всего-навсего микроскопическая частица колоссальной империи. Возможно, здесь я действительно имел абсолютную власть, но там...» Он указал в небо. «Я так же беспомощен перед лицом властелинов, как ты передо мной». Он отошел от стены. Дуан напрягся, его палец задрожал на спусковой скобе. Кор заметил это, однако спокойно заложил руки за спину и устремил взгляд в потолок. «Подобно тому, как ты пытался ослабить вред, причиняемый мной твоему народу, я старался не позволить им сильно навредить твоей планете». Дуан содрогнулся. Впервые этот сладкозвучный голос заявлял, что его владелец – надежда Ирделиан на спасение. Такой цинизм подлежал наказанию. Дуан вспомнил трудовые лагеря и массовые казни. «Это уже не важно». Слезы высохли, хотя Дуан впервые не стыдился своей слабости перед врагом. «Как и все остальное, кроме одного. Мой мир погиб из-за тебя. Ты поплатишься за это жизнью». Кор задумчиво взирал на аборигена. «Я говорил и чувствовал то же самое. Я отдал приказ привести тебя в Кандалах. Я мечтал о мести. Но, к моему изумлению, сюда доставили не обманувшего доверия советника, а его жену, вернее, ее изуродованный труп». Он перешел почти на шепот. «Я видел надпись у нее на груди». Дуан задрожал. Лазерное ружье целило то в пол, то в пролом в стене. «Тогда я понял, что ты обязательно явишься». Он опустил голову, вздохнул, потом выпрямился, звеня доспехами. «Завтра за мной прибудет корабль. Я покину твою планету». Этого Дуан не ожидал. «Как?» Голос Кора был как наждачная бумага для его натянутых нервов. «Очень просто. Я отозван. Взрывы и разрушение порталов не совсем то, чего от меня ожидало начальство. Мне нашли замену». Кор улыбнулся. «Не тревожься за меня, Дуан. Я верну все, чего лишился. Мне случалось падать еще ниже и снова возрождаться». Дуан выпрямился в полный рост. Ружье в руках придавало уверенности. Он уже не чувствовал себя букашкой в присутствии рослого драконианца. «Ты никогда не покинешь эту планету». Слезы снова хлынули из глаз, потекли по щекам, оставляя борозды в шерсти. Наместник простер руки. Его глаза излучали печаль. «Она была мне женой». «Что?» Кор склонил серебристую голову. «Я говорю о Руэн. Я женился на ней несколько месяцев назад. Империя никогда не признала бы этот брак, зато Руэн была счастлива. Я уже строил для нее дом на далекой планете, так далеко от центра империи, что там никто ничего не узнал бы». Он уронил руки и отвернулся к окну, вернее, к зияющей дыре, где уже теплились первые признаки зари. К счастью, она погибла при первой волне взрывов и не увидела, как ее и мой народы не щадят друг друга. Его золотые глаза со зрачками-щелочками росли в темноте, пока не заслонили весь мир. «Понимаешь, мой друг, ты убьешь меня, отомстишь за жену, а потом сам будешь уничтожен моими людьми, либо медленно угаснешь от голода. Мы останемся неразлучные даже после смерти». Они спустились с небес, как боги. Чудовищные птицы с сияющими на солнце устрашающими коническими телами с широкими крыльями. Они затмили солнце, вселяющие ужасы одновременно тревожно знакомые. Никто из живущих не помнил первого появления пришельцев, когда их и впрямь приняли за богов. Никто не помнил седую старину, когда Ирдел еще не жил под властью завоевателей из других миров. В изумлении и ужасе те, кто твердил, что боги мертвы, смотрели на пришельцев, в последний раз выходящих из чрева железных птиц. Империя взялась насаждать порядок железной рукой. Базарная площадь была снесена, началось возведение цитадели, ощетинившейся современным оружием. Коллективные фермы были обнесены высокими стенами, солдаты стерегли подступы, готовые открыть стрельбу. Запуганные ирделиане собрали под дулами лазеров остатки древних руин в контейнеры, чтобы их смогли изучить лучшие умы империи. Губернаторский дворец, залитый кровью и закопченный, был сравнен с землей. А на его месте была воздвигнута статуя драконианского императора, символ власти и гордыни империи. Когда зарядили дожди, статуя заплакала вместе с поверженным городом. Никто не обратил внимания на маленькую железную птицу, взмывшую в небо одновременно с появлением новых крылатых монстров. Двое стояли у иллюминатора, прощаясь с оставшейся внизу планетой. Оба чувствовали невыносимую грусть и раскаяние. Один перестал быть правителем, другой подданным, но оба не обрели свободы, хотя и были освобождены. Древний портал разверзся, сияя неразрешимой загадкой. Тот, кому нельзя было остаться, нетерпеливо устремил взгляд золотых глаз в бесконечность пространства. В его голове роились честолюбивые планы. Другой, кому нельзя было улетать, вбирал темными глазами чудо Вселенной. Ему была дарована надежда на покой.